Гуру. Человек, отрицающий явление тонкого мира, беззащитен против насельников низших слоев астрала, если не имеет против них иммунитета. Иммунитет создается чистым мышлением и чистой жизнью. Вино и тяжелая пища разрушают иммунитет, но главное – мышление. Чистые светлые мысли не могут созвучать с тьмою, в них и защита, и неуязвимость. Дисциплина мысли необходима как воздух. Кто же захочет дышать зараженным и отравленным воздухом? Зараза от мыслей нечистых еще более ядовита.